Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжая наше изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви, таинство Вечери Господней, мы теперь рассматриваем учреждение Вечери Христовой. В предыдущей программе мы говорили, во-первых, о личности, которая учредила ее, во-вторых, об обстоятельствах ее учреждения, в-третьих, о Пасхе, а теперь, в-четвертых, обратим наше внимание на учреждение Вечери Господней. Вопрос, присутствовал или не присутствовал Иуда во время учреждения Вечери Господней, является предметом различных мнений со стороны здравых и способных учителей слова. Лично мы склонны к тому, что Иуда не присутствовал на Вечере Господней по следующим соображениям. Кусок хлеба, который Господь дал Иуде, был частью пасхальной вечери. Получив этот кусок хлеба, нам сказано, он, Иуда, приняв кусок, тотчас вышел. Итак, Иуда вышел перед тем, как пасхальный ужин был окончен. Ибо принятие куска хлеба не оканчивало праздника. Матвей говорит нам, что когда они ели, Иисус взял хлеб и учредил вечерю Господню. Матвея 26 глава, 26 стих. Это указывает, что после перерыва, причиненного выходом Иуды, начался продолжаться пасхальный ужин. По повествованию Марка выражена та же самая мысль. Мы знаем, что вечеря Господня была учреждена после пасхального ужина. Если бы имели только повествование Луки, то мы бы могли заключить, что Иуда присутствовал на вечере Господней. Но Лука не всегда описывает события в хронологическом порядке. Посмотрите для примера Евангелие от Луки 3 главу с 19 по 22 стих и 22 главу с 22 по 23 стих. Несмотря на то, что Иоанн не говорит нам об учреждении Вечери Господней, однако он описывает пасхальный ужин и указывает, в какой момент Иуда вышел, чтобы совершить свое грязное дело, и что, как мы уже видели, было сразу после того, как он получил кусок хлеба. Грант в своей цифровой Библии делает это полезное пояснение по поводу вопроса. Ссылаясь на Евангелие от Матфея, 26 главу 26 стих, он говорит, «Это отделение Иуды от остальных произошло перед учреждением воспоминательного праздника, который последовал здесь, ибо Иоанн говорит нам, что Иуда, приняв кусок, тотчас вышел». Лука переставляет порядок этого и последнюю часть, но порядок Луки часто отличается от того времени. Конечно, положение не представляет доктринальную важность, ибо немногие будут защищать известного предателя, чтобы он был допущен к столу Господнему. И если бы допущен, то только бы было соблюдать дисциплину совсем. Если Иуда был допущен, он был еще неизвестен ученикам. Вопрос поэтому, как уже было сказано, не имеет практической важности. Давайте теперь обратим наше внимание на Вечерю Господню. Рассмотрим четыре мысли, связанные с ней. Во-первых, обстановка ее. Во-вторых, символы он употребляет. В-третьих, благодарность он выражает. И в-четвертых, требования он представляет. Во-первых, обстановка вечери Господней. Это было после пасхального ужина. Таким образом, несмотря на то, что она была соединена с пасхальным ужином, однако она была отделенной от нее. Хорошо было бы заметить контраст между Пасхой и Вечерей Господней. Первое. Эта Пасха была последней, когда-либо признанной Богом, и означала конец диспенсации закона. Вечеря Господня была первым праздником этого нового постановления, и она отмечала открытие диспенсации благодати. Второе. Эта Пасха была воспоминанием великого события в истории Израиля, их искупление из рабства египетского. Вечеря Господня является величайшим событием воспоминания в истории Вселенной, жертвы Сына Божия искупить погибшее человечество. Третье. Эта Пасха была праздником, специально предназначенным для израильского народа. Вечеря Господня является постановлением, специально предназначенным для верующих христиан только, которые были спасены Его благодатью из каждого народа, племени и языка. Четвертое. Пасха требовала заклания и едения животного, агнца без пятна и порока. Вечера Господня является воспоминанием безгрешного, святого, непорочного агнца Божия, который безграничной благодати понес наши грехи и умер вместе нас. Четвертое. Эта Пасха ожидала пришествия Искупителя, который должен был исполнить прообраз пасхального агнца. Вечеря Господня взирала на совершенный факт, который совершил искупление раз и навсегда и еще ожидает времени, когда он придет второй раз, чтобы прославить весь свой народ. Пятое. Эта Пасха была одним из многих праздников, которые Бог дал израильскому народу для соблюдения каждый год, из которых каждый требовал пролития крови. Вечеря Господня является одним постановлением, посредством которого его народ может вспоминать его, и которое стало возможным ради его пролития драгоценной крови. Это жертвоприношение никогда больше не повторится. Шестое. Эта Пасха напоминала израильтянам о их грехах, которые требовали жизни заместительной жертвы для искупления. Вечеря Господня представляет верующему христианину возможность не только вспоминать Господа Иисуса, но также напоминать, что все его грехи прощены и забыты ради жертвы Сына Божия, которой Он примирил нас с Богом. Римлянам 5 глава, 11 стих. Во-вторых, посмотрим на символ, который он употребляет. Они прекрасно простые и, однако, чрезвычайно глубокомысленные. Хлеб был изображением его тела, которое скоро должно было быть распятому, в котором он понес наши грехи. Чаша была эмблемой его крови, которая скоро должна быть пролитой для их искупления. Оба элемента были доступны для пасхального ужина, и Господь из этих двух элементов представил великую истину его заместительной жертвы ради нас. Так как мы будем рассматривать символизм хлеба и чаши позже, мы ограничимся на этот раз этой краткой заметкой. В-третьих, посмотрим на благодарность он выражает. Евангелисты Матфей, Лука и Марк ссылаются на это, как также делает и апостол Павел. Слово «возблагодарить» — перевод из греческого «евхаристео», от которого произошло слово «евхаристия». Нам сказано в Евангелии от Матфея, 26 главе, 26 стихе, что Иисус взял хлеб и благословил, преломил. В Евангелии от Луки, 22 глава, 19 стих, читаем: «И взяв хлеб и благодарив». Таким образом, благословить означает просто поблагодарить. Господь Иисус, полностью сознавая, что предстояло Ему в ближайшем будущем, возблагодарил, сознавая ужасную действительность того, что символизировали хлеб и чаша, он поблагодарил. В свете всего этого включена сюда была Гефсимания, Гаввафа и Голгофа. Он поблагодарил. Это было бы невероятным, если бы этот факт ясно не указывался бы в каждом повествовании учреждения вечери Господней. Христос не оставил нас в сомнении, потому что Он пришел в мир. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Марка 10 глава, 45 стих. Таким образом, крест всегда был пред Ним на каждом шагу Его служения. Нам сказано в послании к Евреям, 12 главе, 2 стихе, что вместо предстоящей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Эта радость была совершением исполнения воли его Отца. Он мог сказать: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 39, с 8 по 9 стих. «Он не разрешил никому и ничему помешать ему полностью совершить волю его отца. Нам сказано, что когда пришло время, чтобы ему пострадать, он восхотел идти в Иерусалим». Луки 9 глава, 51 стих. Итак, под страшную тенью крови, подобного пота, Гефсимании, жестокого позора Гавафа и бесконечного страдания Голгофы, наш благословенный Господь благодарил за то, что представляла и представляла жертву Его самого. Он также знал, что в наступающие дни на подвиг души своей он будет смотреть с дерзновением. Исаия 53 глава 11 стих. Он предусматривал то великое множество, которое человек не может перечесть, искупленных всех веков, которые окружат престол его и будут петь с восторженным сердцем. Достоин агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Во свете всего этого Сын Божий, безграничной своей благодати, вас благодарил. Аминь.